Ведь они же предупредили нас. Вейн снова позвонил Лине, и снова телефон молчал. «Знаете, — сказал Вейн Ирине, — такое ощущение, когда человека нет дома, то телефон как бы звонит в пустоту». Ирина кивнула. «Да, и это часто подтверждается». «Так что? В пустоту?» Вейн не ответил. Его охватила паника. «Почему? Ну почему? Ведь в сущности ничего особенного не случилось. Подумайте, двое взрослых людей, мужчина и женщина, скрываются на несколько дней. Ото всех. Это же ясно и понятно, для чего. И понятно в данном случае, почему такая тайна. Больше он никому звонить не будет, а потерпит уж 2-3 дня. Если они не явятся и не отзвонятся, тогда можно пороть горячку. И то не следует. Горячка порождает еще большую горячку, лихорадку. Он уже и так выглядит в глазах Ирины дураком и истериком. Все. Нужно прекращать. «Пойдемте, Ира», — сказал он спокойно, как мог, — «завтракать и приниматься за дело. Я что-то плохо спал, и вот результат бессонницы перед вами». Он улыбнулся. Ирина тоже. И больше не касаясь этой темы, они направились в зал, куда уже пришли мальчики. За завтраком выяснилось, что нет Лехи, и что он исчез еще вечером, и никому ничего не сказал. «Опять сорвался Леха», — отметил Витюша. «Зря он это. Хороший же парень. Жаль его». Саша поддержал. «Отличный мужик. Его это Кика баламутит. Такая зараза». «При чем здесь Кика?» — укорил Сашу Вейн. Леша и раньше загуливал. «А при том, Вальдемар Петрович, что он головенку свою утерял. Кика крутит им, как хочет. Я вчера слышал, как она распиналась, что ее муж не пускает в клуб. И она скоро сюда не придет. Врет. Я думаю, что она мужика своего бьет. Не пускает. Да она бы все стекла повышибала в хате, а пришла бы. Она без нас жить не может. Тут что-то другое». Все это сказал Саша. И Вейн удивился, что этот мальчик так наблюдателен и не глуп. Ему-то казалось, что все мальчики, кроме Витюши, простые и незатейливы. А незатейливым дурачком, кажется, оказался он, Вальдемар Петрович, то бишь Владимир Николаевич. «Я думаю, он с горя запил», — высказал свое мнение и Игорек. Тогда Вейн решил сыграть на откровенной беседе и узнать, нет ли у кого-нибудь из них номера телефончика Кики. Может, хоть она просветит его. Наверняка что-то дознает эта хитрая лисичка. Оказалось, номер был записан у того же Саши. Кика с большого бодуна дала его. «Ну, мальчики, занимайтесь чем хотите, а я пойду по делам», — радостно сказал Вейн. И тут же поскакал к Ирине на кухню, где она соображала насчет вечернего меню, а также дневных закусок. «Ира». Он незаметно для себя перешел с уважительного официального «Ирина» к дружескому и свойскому «Ира». Но она, кажется, была не против. Сообщил он. «У меня есть телефон Кики». «Отлично», — воскликнула она. Однако не обернулась к нему, а продолжала что-то выстраивать на сандвичах с ветчиной и сыром. «Я позвоню?» — как нашкодивший мальчишка, — спросил он. Ирина рассмеялась. «Володечка, что вы спрашиваете? Хотите? Звоните». «Что я вам? Отец Гавриил или Даниил?» Вейн подобиделся на нее. Сегодня она его не поддерживала, была холодна и безразлична, что ей вовсе не соответствовало. Но всякие бывают настроения, и Вейн пошел звонить Кике. У Кики к телефону подошел мужчина с растерянным либо очень расстроенным голосом и с какой-то надеждой в голосе прокричал: «Алло, алло, я вас слушаю, говорите». Но Вейн подумал секунду и, ничего не ответив, положил трубку. Мужчина все продолжал вопить. «Говорите же, вас не слышно». Похоже, Кики тоже нет. И это ее муж, и он очень взволнован. Неужели они вчетвером смылись? Но куда и зачем? Главное, зачем? Две немолоденькие дамочки и два молодых парня. Что это значит? Вейн голову ломал, чтобы додуматься до чего-нибудь приемлемого. К Ирине он идти не хотел, потому что она с сегодняшним скептицизмом наводила не только уныние, но рождался подспудный страх. Она предполагает что-то не очень хорошее и не хочет, чтобы он это заметил. А человек она искренний, и сокрытие мыслей у нее получается очень плохо. Но Ирина сама разыскала его во втором зале, где он сидел, хоронясь от всех, в темноте. Так сложилось, что в зале не было окон. Для вечера это было даже хорошо, а днем сюда заходили лишь под настроение. Плохое. — Володечка, чего вы прячетесь? — спросила она сукаризной. — Не обижайтесь на меня. Я ведь тоже волнуюсь, но считаю, что для этого еще рано, и потому стараюсь и себя, и вас отвлечь. Ну что там у Кики? — Не знаю. Дома ли Кика, но ее мужа... Видно, это он, очень взволнованный голос. И мне показалось, он подумал, что звонок от Кики. — Я так и полагала, — сообщила Ирина. — Вот почему я не хотела, чтобы вы звонили. Но вы настырный. А что узнали? — Ничего. — Нет, надо ждать. Они, конечно, оторвались четвером и где-то замечательно развлекаются. — Почему не отвечает Лина? — Очень просто. Ее нет. Она не станет устраивать на квартире сестры... Ирина замялась. — Скромно скажем, гулянку. — Я не права? Вэн понимал, что она права, и промолчал. Тогда она, сказав, что придется еще пару дней потерпеть, позвала его на кухню попробовать ее новый десерт. Он покорно пошел за ней, а сам ждал, когда будет удобно свалить и позвонить еще раз Лине и Стасу, и на этом закончить. Они поболтали на кухне о делах клуба, мелких, незначительных, и Вэн ушел. Ирина поняла, что опять кому-нибудь названивать, и вздохнула. Лицо ее, когда она осталась одна, перестало быть этаким вынужденно веселым, а стало таким же, как и настроение, опущенным и несчастным. То, что она говорила доверчивому, как ребенок Володечке, было вовсе не то, что она на самом деле думала и предполагала. Она знала совершенно точно, что Лина, как бы она ни влюблена в Стаса, не пойдет на дружбу с Кикой. Та Лине активно была неприятна. И с Лехой у Лины не сложилось. Она считала его тупым пьянчугой, не замечая того, что даже при всем этом Леха — добрейшее существо, с душой, жаждущей тепла и участия, которое ему не могли и не умела дать матушка, спортсменка-комсомолка. Да и Стас с Лехой близки не были. И Кика кантовалась и с тем, и с другим. Что-то не так во всей этой истории. Но что? И потому Ирине самой было нехорошо. Кошки скребли. Вэн таки пошел звонить. И ничего хорошего из этого не вышло. Права Ирина. У Стаса мать бормотала, что того еще нет, и она сходит с ума. Кто ему звонил? Куда он мог подеваться? Уже прошло 3 часа. Вэн спросил, не предполагает ли она, кто бы это мог быть? Она прошептала, я не знаю. Тогда Вэн предложил ей позвонить в милицию. Или он может в этом помочь. Сходит в отделение и подаст заявку на розыск. Мать сполошилась и сказала, что пока все-таки в милицию не надо. Вечерком, возможно. Она надеется, что мальчик скоро появится. На этом они и расстались, и у Владимира Николаевича осталось ощущение сумбура от разговора. То ли маман психопатка, то ли боится кого-то. Думается его, Владимира Николаевича. В голосе у нее дрожал страх. Тут Вэн подумал о словах Стаса по поводу наезда в компании кошелотки. Может, его прихватили? А где же тогда Лина? Но Вэн идет по версии Ирины. А что, если Лина и вправду познакомилась с кем-то и романизирует на стороне, а сестру приплела для весомости? Ну а где Леха и Кика? Эти могли завить горе веревочной в каком кабаке и на любой хате. О них Вэн беспокоился меньше всего. У Лины в телефоне опять было пустое молчание, как и у Лехи. Комсомолка на своей фабрике, а Лехи, значит, нет. 4 человека как провалились. Вэн решил, что больше не станет думать о них, а вечером попозже обзвонит всех и вместе с мальчиками. Не только с Ириной. Они обсудят эти дела. Мальчики, возможно, что-то знают, или же своими молодыми свежими мозгами найдут решение и более-менее реальное объяснение. Стали подгребать первые посетители. Это обычно бывали школьницы, которые либо сбежали с уроков, либо вовсе в школу не ходили. Вэн был всегда этим недоволен. Чего уж хорошего. Обвинят в совращении малолеток и прищут дело. Но ведь нельзя же признаваться. В клубе днем только наискромнейшее чаепитие. и он плотно сел в зале, следя за тем, чтобы девчонки пили свои кофе и никуда с мальчиками не удалялись. Но уследить было невозможно. Чуть отвлечешься, и в зале уже кого-то не хватает. Но идти и вытаскивать девчонок из тайных комнат он боялся. Это означало бы, что он знает обо всем.